Глава 31. Виорика Ри Анор. От удивления я неприлично открыла рот, но быстро взяла себя в руки. Стараясь не позорить своих мужей, натянула на себя такую же величественно важную мину и уселась в кресло напротив свекрови, а Вейс стал за моей спиной. «Спасибо за заботу, но у меня пока все хорошо», — вежливо сказала я. «По крайней мере, было до тех пор, пока ты не появилась», — подумала я, приторно улыбаясь Раалийке. «Понимаю», — с преувеличенным участием покивала женщина, тяжко вздыхая. «Ты такая сильная, моя девочка, привыкла все проблемы решать сама. Талинор не зря восхищается твоей силой и упрямством, но иногда нужно довериться родным людям». «В конце концов, благодаря Трею мы породнились», — не удержалась от кислой гримасы Ленора. С трудом удерживая приклеенный оскал улыбки, я непонимающе потупилась, как делала, когда не знала, что ответить собеседнику, вынуждая его дать мне больше информации. «Мне так жаль тебя, дорогая. Мало того, что тебя обманом заставили принять этих...» Снова скривилась свекровь, кивая за мою спину на Вейса. «Так еще и принуждают стать матерью. Ты такая юная и доверчивая. А Лир с Треем просто воспользовались твоей добротой и незнанием наших традиций и законов. Уму непостижимо, как им удалось активировать твой ним так скоро. Женщине нужно время, чтобы смириться с тяжелой обязанностью, а мужья должны доказать, что достойны такой чести». Дальше я молчала от изумления, не в силах выразить своего возмущения. Конечно, столь стремительное развитие событий меня смущало, но в такой интерпретации ситуация выглядела удручающе, а Леонора была просто феей крестной, спасающей глупую Золушку. «Даже не знаю, что вам ответить», — искренне сказала я, пытаясь взять себя в руки и не наговорить свекрови гадостей. Излишняя эмоциональность помогала плохо, но мой потупленный взор и нейтральную фразу женщина восприняла по-своему. «Можешь не благодарить меня, девочка. Я все обдумала и нашла оптимальный вариант, как тебе избежать этой участи, не нарушая законы, используя для себя». Вейс почти до боли сжал мое плечо, но в разговор с этой милой женщиной не вмешался. «Не думаю». Хотела я осадить Леонору, но, видимо, эта дама не привыкла останавливаться на половине пути, как и ее неугомонный сын. «Благоприятный для зачатия период длится почти 3 недели. Тебе просто нужно избегать общения с мужьями в это время. Я приглашаю тебя пожить в своем коттедже на побережье океана», — милостливо предложила Леонора. А только открыла рот я, чтобы отказаться от помощи, как снова была бесцеремонно перебита. «Конечно, у тебя обострится потребность в ласке, но я знаю того, кто сможет безопасно удовлетворить тебя гораздо лучше, чем любой из этих...» И снова презрительный кивок за мою спину. «Талинор, мой бедный мальчик, так корит себя за то, что из-за его упущения ты не смогла оценить его по достоинству. Сын просто одержим идеей спасти тебя от такой незавидной участи. Он хотел прийти извиниться, показать, как много ты значишь для него, но Тры и Алир запретили ему посещать тебя. Я бы тоже на их месте боялась такого сильного соперника», — фыркнула Леонора, откинув за спину свои роскошные каштановые локоны. «Сказать, что эта дама меня шокировала, это ничего не сказать. Я была возмущена и просто кипела от гнева. Если бы она снова начала меня спасать от чего-либо, то наша встреча могла закончиться милой семейной дракой, ну, по крайней мере, в моих мечтах». Тщательно продумывая слова, чтобы не сорваться на оскорбление и не переходить на личности, я собиралась отказаться от такого участие и поскорее избавиться от свекрови. Я уже открыла рот, но именно этот момент выбрал уголек, чтобы снова навестить меня. Черная пушистая молния мелькнула на периферии зрения и со смешными булькающими звуками плюхнулась ко мне на колени, В зубах меховой шарик держал ужасающего вида огромного жука, еще трепыхающего своими многочисленными лапами. Я грустно вздохнула, расстраиваясь, что теперь о нашей дружбе с Шухом станет известно общественности. А свекровь, подскочив резвой козочкой, с диким визгом спряталась за спиной своего мужа. «Ядовитый! Он же ядовитый!» – вопила она, пока я успокаивающе гладила своего черного добытчика, жалобно переводящего взгляд с меня на орущую благим матом даму. «Успокойтесь, уголек не опасен, он просто хотел меня угостить», – с трудом выдавила я, ужасаясь от мысли, что придется взять в руки гадкое насекомое. Шух активно транслировал мне свою любовь и то, что жук просто отличный и свежий. Я как могла пыталась передать ему, что я на диете, и такие питательные дары мне просто противопоказаны, предлагая зверьку самому закусить зеленым чудовищем, барахтающимся у него в пасти. «Уголек?» – удивилась она, по-новому заинтересованно разглядывая пушистика. «Какая прелесть! Так что, я завтра пришлю за тобой Талинора? Лучше перестраховаться и изолировать тебя заранее. Не бери с собой ничего, сын подготовил для тебя кучу сюрпризов. Наверняка твои супруги не озаботились твоими потребностями», — продолжила свой увлекательный монолог Раалийка. «Простите, дорогая Леонора, я так благодарна и вам, и Талинору, но, пожалуй, откажусь от вашего щедрого предложения. Я люблю всех своих мужей, и предстоящая беременность будет для меня не тяжелым бременем, а счастьем, которое я разделю со своими мужьями. Мне льстит внимание пятого принца, но я просто недостойна такой чести. Кроме того, такие отношения лишены будущего. У меня полный семейный круг. Следовательно, вашему сыну стоит поискать свободную от обязательств девушку и собрать свой круг, если, конечно, он найдет новых союзников после того, как без сожаления отправил на смерть предыдущих. С изрядной долей яда, но сохраняя притворную улыбку, сказала я. С мамаши Талинора мигом слетела вся ее напускная доброта. Смело выйдя из-за спины своего сопровождающего, она гневно зашипела на меня. «Я хотела решить дело миром, но очевидно, что уровень развития интеллекта у вашей расы на уровне того же Шуха, с которым ты так мило общаешься. Я не позволю ни тебе, ни твоим отбросам вытереть ноги о моего мальчика. Раз он хочет тебя, значит, ты все равно будешь принадлежать Талинору. Ты и так поставила под угрозу его титул и положение в обществе, но я не дам тебе растоптать то, за что я так долго и упорно боролась. Нора, успокойся!» — попытался угомонить взбешенную жену Дивар, если я правильно помню имя этого отчима Трея. Меня больше всего разозлило то, что эта женщина в пятый раз за день оскорбила моих мужей. Подбирая слова для очередной колкости, я не обратила внимания на своего мохнатого защитника, а зря. Уголек откусил голову жуку и смачно плюнул обслюнявленную часть прямо в лицо свекрови. Гневные вопли сменились испуганным визгом. «Ты за это заплатишь!» – разорялась Леонора, протирая лицо. «Что вы, дорогая мама, это же всего лишь Шух. Разве можно обвинять в шалости милого зверька? С нашим-то общим уровнем интеллекта», — едва сдерживая смех, изображала участие я. Капризно топнув ногой и издав противный возглас, дама удалилась. Переклянувшись с Вейсом, мы, не сговариваясь, рассмеялись. «Спасибо, мой хороший», — сказала я, ласково тиская уголька. «Это был самый классный жук в моей жизни». Довольный похвалой и лаской Шух доел свое своевременное подношение, переместившись на широкий подлокотник кресла. Потом, просвистев мне очередную порцию любви и восторга, пушистик скрылся в форточке. «Почему ты не возразил ничего этой, позволяя оскорблять себя и нашу семью?» — спросила я у Вейса. «Вмешиваться в разговор женщин недопустимо», — виновато сказал близнец, притягивая меня в свои объятия. «А о чем говорила Леонора? «Можно избежать беременности, если отказаться от секса на 3 недели?» – уточнила я. Хоть я и говорила мамаше Талинора, что счастлива от перспективы стать матерью, но если есть возможность повременить с зачатием, то я предпочла бы ею воспользоваться. «Ты не хочешь ребенка?» – грустно спросил Вейс, обиженно опуская взгляд серых глаз. «Все слишком быстро, Вейс. Да, я хотела бы, чтобы это произошло тогда, когда я буду готова стать матерью, а не через неделю после знакомства с вами и по необходимости». Отстаивала я свою точку зрения, отстраняясь от объятий мужа. «Тебе лучше обсудить это с Алиром. Только он может принять такое решение», — сказал парень, отворачиваясь от меня к окну. «Ну и ладно. Почему я постоянно должна уступать? В конце концов, это мое тело, и мне решать, когда вынашивать ребенка». В напряженном молчании мы не пошли на прогулку, дуясь друг на друга до самого прихода остальных парней.